Поле Янга-Милса. Преемники Максвелла. После первого громкого успеха в 1930-1940 годах, не имеющего прецедентов в истории науки, к 1960-м квантовая физика начала выдыхаться. Мощные ускорители частиц, построенные для разрушения ядра атома, позволили обнаружить среди остатков сотни загадочных частиц. По сути дела, физиков захлестнул бурный поток экспериментальных данных, поступающих из ускорителей. Если Эйнштейн вывел основы общей теории относительности при помощи одной только интуиции, то в 1960-е годы специалисты по физике частиц не страдали от нехватки экспериментальных данных. Как признавался Энрико Ферми, один из создателей атомной бомбы, «Если бы я был в состоянии запомнить название всех этих частиц, я стал бы ботаником». Примечание. Процитировано в «Найджел Колдер. Ключ к Вселенной». «Найджел Колдер. The Key to the Universe. New York Penguin. 1976. Page 69». Конец примечания. По мере того, как среди обломков разрушенных атомов обнаруживались сотни так называемых элементарных частиц, специалисты предлагали бесчисленное множество объяснений, связанных с этими частицами, но успеха эти объяснения не имели. Количество неверных гипотез было настолько велико, что даже появилась шутка о периоде полураспада теории субатомной физики, составляющем всего 2 года. Когда смотришь на все эти тупиковые пути и неудачные начала физики частиц того периода, невольно вспоминается анекдот про ученого и блоху. Однажды ученый выдрессировал блоху, чтобы она подпрыгивала при звуке колокольчика. Затем, используя микроскоп, он обездвижил одну лапку блохи и после этого позвонил. Блоха все равно подпрыгнула. Ученый обездвижил вторую лапку и опять позвонил. Блоха снова подпрыгнула. Так ученый раз за разом выводил из строя конечности блохи, но когда подавал сигнал, всякий раз записывал в журнале наблюдений, что блоха сделала прыжок. Наконец, не парализованной осталась лишь одна блошиная нога. Когда же ученый обездвижил эту ногу и подал сигнал, к его удивлению, блоха не подпрыгнула. И ученый торжественно обнародовал вывод, сделанный на основании неопровержимых научных данных. Блохи слышат с помощью ног. Хотя специалисты в области физики высоких энергий часто напоминают ученых из этого анекдота, за несколько десятилетий постепенно начала складываться последовательная квантовая теория вещества. В 1971 году голландец-аспирант Герард Офт, которому в то время было немногим больше 20 лет, сделал ключевое открытие, способствовавшее единому описанию 3 квантовых сил, за исключением силы тяготения, в итоге изменившее ландшафты теоретической физики. Опираясь на аналогию с фотонами, квантами света, физики предположили, что слабое и сильное взаимодействие вызвано обменом квантами энергии, получившими название квантов полей Янга-Милса. Поля Янга-Милса, которые в 1954 году открыли Дженнин Янг и его ученик Роберт Милс, представляют собой обобщение поля Максвелла, введенного веком ранее для описания света, с той разницей, что поле Янга-Милса может быть более многокомпонентным и иметь электрический заряд. Фотон электрическим зарядом не обладает. В случае слабого взаимодействия квант, соответствующий полю Янга-Милса, это W-частица, которая может иметь заряд равный плюс 1, 0 или минус 1. Для случая сильного взаимодействия квант, соответствующий полю Янга-Милса, тот «клей» в кавычках, который удерживает вместе протоны и нейтроны, был назван глюоном. Несмотря на то, что в целом картина выглядела убедительно, в 1950-1960-е годы физиков сбивало с толку то, что поле Янга-Милса не относится к перенормируемым в кавычках, то есть не дает конечных и значимых величин применительно к простым взаимодействиям. Таким образом, с точки зрения описания слабых и сильных взаимодействий, квантовая теория бесполезна. Квантовая физика уперлась в глухую стену. Проблема возникла, так как физики, вычисляя, что произойдет при столкновении двух частиц, пользовались так называемой теорией возмущений, то есть завуалированным способом указать, что они прибегали к хитроумным приближениям. К примеру, мы видим, что происходит при столкновении электрона с другой частицей, участвующей в слабом взаимодействии, неуловимым нейтрино. На первый взгляд, это взаимодействие можно описать диаграммой. Она называется диаграммой Фейнмана, показывающей, что обмен квантом слабого взаимодействия W-частицей происходит между электроном и нейтрино. В первом приближении мы получаем грубое, но приемлемое соответствие экспериментальным данным. Однако, согласно квантовой теории, в наше первое приближение следует внести небольшие поправки. Чтобы сделать наши вычисления строгими, надо также добавить к диаграммам Фейнмана все возможные линии, в том числе с петлями на них. В идеале эти квантовые поправки должны быть совсем маленькими, ведь, как мы уже упоминали, квантовая теория для того и предназначена, чтобы вносить крохотные квантовые поправки в ньютонову физику. Но, к ужасу ученых, эти квантовые поправки или петлевые линии оказались не маленькими, а бесконечными. Как ни мудрили физики над своими формулами, как ни пытались замаскировать эти бесконечные величины расхождения, упорно обнаруживались при любых вычислениях квантовых поправок. Более того, поле Янга-Милса приобрело устрашающую репутацию метода, головоломно усложняющего расчеты, в сравнении с более простым полем Максвелла. Согласно мифам, с которыми ассоциируется поле Янга-Милса, для практических вычислений оно совершенно не подходит ввиду своей сложности. Вероятно, Тхофту просто повезло, будучи аспирантом, он еще не успел заразиться предубеждениями маститых физиков. Пользуясь методами, которые первым описал его научный руководитель Мартинус Велтман, Тхофт доказал: «Всякий раз, когда мы сталкиваемся с нарушением симметрии, в кавычках, о нем мы поговорим далее, поле Янга-Милса приобретает массу, но остается конечной теорией». Тхофт продемонстрировал, что благодаря графам с петлями можно не рассматривать бесконечности или нивелировать их влияние. Почти через 20 лет после того, как поле Янга-Милса было предложено авторами, Хофт наконец доказал, что оно является корректной и однозначной теорией взаимодействия частиц. Известие о работе Хофта распространилось молниеносно. Нобелевский лауреат Шелдон Глэшоу вспоминает, что он, услышав эту новость, воскликнул: «Либо этот парень полный кретин, либо величайший гений, появившийся в физике впервые за много лет». Примечание. Процитировано в «Крис и Ман. Второе сотворение». «Крис and Man. The Second Creation». Нью-Йорк, Макмиллан, 1986, page 326. Конец примечания. Дальнейшее развитие событий было стремительным. Быстро выяснилось, что верна более ранняя теория слабого взаимодействия, предложенная в 1967 году Стивеном Вайнбергом и Абдусом Саламом. К середине 1970-х годов поле Янга-Милса было применено к сильному взаимодействию. Тогда же, в 1970-х годах, к физикам пришло ошеломляющее понимание, что поле Янга-Милса может оказаться ключом к тайнам всей ядерной материи. Таким оказался недостающий элемент головоломки. Секрет «дерева» в кавычках, связующий воедино материю, не геометрия Эйнштейна, а поле Янга-Милса. По-видимому, именно оно, а не геометрия, представляло собой главный урок физики. Стандартная модель. Сегодня поле Янга-Милса открыло возможность всеобъемлющей теории материи. Мы настолько уверены в этой теории, что ласково называем ее стандартной моделью. Стандартная модель способна объяснить все экспериментальные данные, касающиеся субатомных частиц с энергией вплоть до 1 Т-Вт, энергии, возникающей при ускорении электрона в поле, созданном разностью потенциалов триллион вольт. Это почти предел для ускорителей, существующих в настоящее время. Примечание. До запуска Большого андронного коллайдера. Конец примечания. Следовательно, можно без преувеличения сказать, что стандартная модель – самая удачная теория в истории науки. Согласно стандартной модели, каждое взаимодействие, связывающее различные частицы, создается при обмене различными видами квантов. Сейчас мы рассмотрим силы по отдельности, а затем объединим их в стандартную модель. Сильное взаимодействие. Стандартная модель гласит, что протоны, нейтроны и другие тяжелые частицы вовсе не являются элементарными, а состоят из других, еще более малых частиц, кварков. В свою очередь, кварки различают по трем цветам, в кавычках, и шести ароматам, в кавычках. Эти термины не имеют никакого отношения к цветам и ароматам в привычном понимании этих слов. Существуют также аналоги кварков, характерные для антиматерии, антикварки. Антиматерия идентична материи во всех отношениях, но имеет противоположные заряды и аннигилирует при соприкосновении с обычной материей. Таким образом, получаем 3 помноженное на 6 и на 2 равняется 36 кварков. В свою очередь, кварки удерживаются вместе благодаря обмену небольшими порциями энергии, глюонами. Математически эти глюоны описываются полем Янга-Милса, которое сгущается в кавычках в липкую субстанцию, которая прочно связывает кварки между собой. Глюонное поле обладает такой силой и связывает кварки так прочно, что их невозможно оторвать друг от друга. Это явление называется кварковым конфайнментом. Им можно объяснить причину, по которой свободные кварки так и не удалось получить экспериментальным путем. Например, протон и нейтрон можно сравнить с 3 стальными шарами, кварки, в метательном снаряде для ловли скота Бола. Им недостает разлететься и икс-образная бечевка, глюон. Другие частицы, между которыми существует сильное взаимодействие, например, пи-мезон, можно сравнить с кварком и антикварком, которые удерживаются вместе одной бечевкой. Ясно, что при взаимодействии на эту конструкцию из стальных шаров мы можем заставить ее колебаться. В мире квантов допустим лишь дискретный набор колебаний. Каждая вибрация группы стальных шаров или кварков соответствует определенному типу субатомных частиц. Таким образом, эта простая, но имеющая огромное значение схема, объясняет, что существует бесконечное множество частиц, связанных с сильным взаимодействием. Часть стандартной модели, описывающая сильное взаимодействие, называется квантовой хромодинамикой, КХД, квантовой теорией цветового взаимодействия. Слабое взаимодействие. По стандартной модели, сила любого взаимодействия обуславливает свойства таких лептонов, как электрон, мюон, таумезон, и соответствующее им нейтрино. Подобно другим силам, лептоны взаимодействуют, обмениваясь квантами, которые называются W и Z-бозонами. Математически эти кванты также описываются полем Янга-Милса. В отличие от глюоновой силы, взаимодействие, созданное обменом W и Z-бозонами, слишком слабое, чтобы привести связанные лептоны в резонанс, поэтому мы и не видим появляющееся при работе ускорителей бесконечное множество лептонов. Электромагнитное взаимодействие. В стандартную модель входит максвелловская теория взаимодействия с другими частицами. Эта часть стандартной модели, объясняющая взаимодействие электронов и света и именуемая квантовой электродинамикой, КЭД, подтверждена экспериментально и верна с точностью до 1/10 миллионной. Строго говоря, это самая точная теория в истории. Словом, плоды 50-летних исследований, на которые затрачено несколько сотен миллионов долларов государственных средств, дают нам следующую картину субатомной материи. Вся материя состоит из кварков и лептонов, которые взаимодействуют, обмениваясь квантами разных видов, описанными полями Максвелла и Янга-Милса. В одном предложении мы выразили суть продолжавшихся весь прошлый век обескураживающих исследований субатомного мира. Из этой простой картины можно с помощью одной только математики вывести бесчисленные непостижимые свойства материи. Теперь кажется, что это просто. Между тем, Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, один из авторов стандартной модели, вспоминал, каким извилистым был 50-летний путь к ее открытию. Он писал: «В теоретической физике есть традиционное представление, которое, безусловно, влияло на всех, но на меня особенно. Было принято считать, что сильное взаимодействие – слишком сложное явление, непостижимое человеческим разумом». Процитировано в «Кризе Ман», «Второе сотворение», «Crise and Man, The Second Creation», New York, Macmillan, 1986. Конец примечания. Симметрия в физике. Подробности стандартной модели довольно скучны и малозначимы. Самая интересная особенность этой модели симметрии, лежащая в ее основе. Исследованием материи, дерево в кавычках, способствовало то, что несомненный признак симметрии виден в каждом взаимодействии. Кварки и лептоны появляются не в произвольном порядке, а согласно определенным закономерностям стандартной модели. Строго говоря, симметрией занимаются не только физики. Художники, писатели, поэты и математики с давних пор восхищались красотой, которую усматривали симметрии. Поэт Уильям Блейк видел симметрии мистические и даже пугающие свойства, о чем писал в стихотворении «Тигр». «Тигр, о тигр, светло горящий, в глубине полночной чащи, кем задуман огневой соразмерный образ твой?» Примечание. Перевод Маршака. Уильям Блейк. «Тигра, тигр, светло горящий» из песен невинности и опыта. Poems of William Blake. Edited Years, London, Routledge, 1905. Конец примечания. Для математика Льюиса Кэрролла симметрия была привычным понятием и порой предметом шуток. В «Охоте на снарка» он так выразил сущность симметрии: «Кипятите в опилках, солите в клею, саранчой и тесьмой укрепите, но и главную цель не забудьте свою, симметричность ему сохраните». Перевод Пухова. Иными словами, симметрия – это сохранение предметом формы даже после того, как мы деформируем или вращаем его. Несколько видов симметрии распространены в природе. Первый – симметрия вращений и отражений. К примеру, снежинка выглядит так же, как прежде, если повернуть ее на 60 градусов. К тому же типу относится симметрия калейдоскопа, цветка, морской звезды. Мы называем ее пространственно-временной симметрией, создаваемой вращением объекта в пространственном или временном измерении. Симметрия специальной теории относительности того же типа, так как описывает пространственно-временные вращения. Симметрия еще одного типа возникает при перетасовке ряда объектов. Представьте себе уличного наперсточника, который передвигает три наперстка, под одним из которых спрятана горошина. Игру усложняет множество разных способов расстановки наперстков. По сути дела, переставить три наперстка можно шестью разными способами. Поскольку горошина не видна, для наблюдателя все шесть положений идентичны. Математикам нравится присваивать разным видам симметрии обозначения. Симметрия игры в наперстки названа S3. Так обозначается количество способов взаимной перестановки трех идентичных предметов. Если заменить наперстки кварками, тогда уравнения физики частиц должны оставаться неизменными при перестановке кварков. Если мы перетасовали три цветных кварка, а уравнения остались прежними, мы говорим, что этим уравнением присуща симметрия SU3. Число 3 отражает тот факт, что в нашем распоряжении три цвета, а SU обозначает конкретное математическое свойство симметрии. Примечание. SU, Special Unitary, относится к специальным унитарным матрицам, то есть тем унитарным матрицам, у которых определитель равен единице. Конец примечания. Мы говорим, что в мультиплет входят три кварка. Кварки в мультиплетной структуре можно перетасовывать, не меняя физического смысла теории. Подобно этому слабое взаимодействие определяет свойства двух частиц – электрона и нейтрино. Симметрия, которая подразумевает перестановку этих частиц, но уравнение при этом не меняется, называется SU2. Это означает, что мультиплет слабого взаимодействия содержит электрон и нейтрино, которые можно поворачивать один относительно другого. И, наконец, силе электромагнитного взаимодействия присуща симметрия U1, предусматривающая вращение компонентов поля Максвелла в самом поле. Все эти виды симметрии просты и элегантны. Однако самый спорный аспект стандартной модели заключается в том, что оно объединяет, в кавычках, три фундаментальных взаимодействия, просто сращивая все три теории и получая одну большую симметрию SU3, помноженное на SU2, помноженное на U1, то есть произведение симметрии отдельных сил. Этот процесс можно сравнить со сборкой пазла. Если у нас есть три детали, которые не совсем точно прилегают друг к другу, мы всегда можем взять скотч и склеить их. Так и образуется стандартная модель путем склеивания трех отдельных мультиплетов вместе. Способ эстетически несовершенный, но, по крайней мере, благодаря скотчу, три детали не распадаются. В идеале можно ожидать, что «теория всего» в кавычках объединит все частицы в единственный мультиплет. Увы, в стандартную модель входят три отдельных мультиплета, которые нельзя поворачивать относительно друг друга.